Он хотел рассказать ей о Сесиль на Рождество, но отец был так болен, и Филипп счел неуместным даже упоминать об этом с кем-то особенным. «Более или менее», — небрежно ответил он и покраснел. «Может быть, мы пообедаем вместе перед моим отъездом из Англии? Мне бы этого очень хотелось», — смущенно сказал он. Он был безразличен ко всем остальным членам семьи, но Сара все же была его матерью. Она напомнила ему об их разговоре через 2 недели, когда решила, что пора возвращаться в Париж. У Эммануэль возникли какие-то затруднения с магазином, а Изабель должна была идти в школу. «Так как насчет обеда с подругой, о которой ты говорил?» «А, это... возможно, у тебя не найдется времени до отъезда». «У меня есть время», — возразила Сара. «У меня всегда найдется время для тебя». Он уже пожалел, что упомянул об этом, но она как могла старалась успокоить его, и они договорились о дне, когда пообедают в ресторане. Девушка, с которой она познакомилась на следующий вечер, не произвела на нее большого впечатления. Она была типичной англичанкой, высокой, худощавой и бледной, и почти все время молчала. Ее отличали исключительная благовоспитанность, абсолютная порядочность. Это была самая скучная девушка из всех, с которыми Сара была когда-либо знакома. Ее звали леди Сесиль Хаутерн. Ее отец был членом Совета министров. Сара никак не могла понять, как Филипп выносит ее. Она не располагала к себе, в ней не было теплоты и уюта, и с ней невозможно даже посмеяться. Когда на следующее утро Сара уезжала, она постаралась как можно мягче намекнуть на это. «Она прелестная девушка», — сказала она за завтраком. «Я рад, что она тебе понравилась». Он выглядел довольным, и Саре хотелось узнать, насколько серьезна его связь и следует ли ей беспокоиться. У нее на руках был ребенок в пеленках, а ей еще приходилось думать о своей невестке. Саре так недоставало Вильяма. Судьба обошла с ней так несправедливо. Она едва не застонала, стараясь говорить небрежно. «Это серьезно?» — спросила она, стараясь не подавиться тостом, когда он кивнул. «Очень серьезно. Вполне возможно. Она из тех девушек, на которых хотелось бы жениться. Я могу понять, почему ты так думаешь, дорогой», — сказала она, стараясь, чтобы это прозвучало спокойнее, и интересуясь, поверит ли он ей. И она прелестная девушка, но достаточно ли с ней весело? Здесь есть о чем подумать. Мы с твоим отцом всегда так хорошо проводили время вместе. Это очень важно в супружестве. «Весело?» — переспросил он с удивленным видом. «Весело? Да какое это имеет значение? Мам, я тебя не понимаю. Филипп». Она решила быть с ним откровенной и надеялась, что ей не придется пожалеть об этом. «Одних хороших манер недостаточно. Нужно что-то большее, что-то особенное, чтобы рядом с тобой был человек, способный разделить с тобой все радости жизни. Он уже достаточно взрослый, чтобы услышать от нее правду. И в конце концов, был 1966 год, а не 1923, когда молодые люди вели себя так пуритански. Разумеется, Филипп не мог быть таким пуританином, но, к ее удивлению, он оказался именно таким. Филипп посмотрел на мать с ужасом. «Я, конечно, могу понять, что вы с отцом придавали этому огромное значение, но это не означает, что я намерен выбирать жену по тем же критериям». И тут Сара поняла, что, женившись на этой девушке, он совершит ужасную ошибку. Но она также понимала, что если она сейчас начнет отговаривать его, он все равно сделает по-своему. «Ты веришь в двойные нормы поведения, Филипп? Считаешь, можешь развлекаться в постели с одной, а жениться на другой? Или тебе на самом деле нравятся серьезные, благовоспитанные девушки? Но если тебе нравится общество сексуальных и веселых молодых особ, а женишься ты на пристойной девушке, у тебя может быть масса неприятностей». Это все, что Сара могла сказать при данных обстоятельствах. «Я должен думать о своем положении», — сказал он раздраженно. «Твой отец тоже не забывал о своем положении, Филипп. И он женился на мне, и я не думаю, что он сожалел об этом. По крайней мере, я надеюсь, что он не сожалел». Она грустно улыбнулась старшему сыну, такому далекому и чужому. «Ты из хорошей семьи, хотя и была разведена». Она рассказала ему о своем первом браке очень давно, чтобы это не сделал кто-нибудь другой. «Значит, если я правильно тебя понял, Сесиль тебе не нравится», — ледяным тоном спросил он, вставая и собираясь выйти из-за стола. «Она мне очень нравится. Я просто считаю, что если ты собираешься жениться на ней, то тебе нужно серьезно подумать о том, какие качества ты хотел бы видеть у своей жены. Она очень милая девушка, но чересчур серьезная и не представляет из себя ничего особенного». Сара знала, что у него всегда была страсть к девушкам хорошего происхождения. Ему нравилось, чтобы его видели и фотографировали с приличными девушками, но в то же самое время он наслаждался обществом других молодых особ. Сара не сомневалась в том, что Сесиль была одной из самых приличных и благовоспитанных, но очень скучных представительниц женского пола. «Она будет превосходной герцогиней Вайтфилд», — сурово заявил Филипп. «Я не отрицаю, что это важно. Но достаточно ли?» Она чувствовала себя обязанной предостеречь его. «Полагаю, что мне лучше судить об этом», — ответил он. «Я забочусь о твоем благе», — сказала она и поцеловала его. Потом он уехал в город, и Сара улетела днем в Париж с двумя младшими детьми. Она отвезла их в замок и оставила там с Джулианом, а сама отлучилась на несколько дней в Париж, чтобы заняться делами. Но душа ее больше не лежала к бизнесу. Ей хотелось одного — вернуться в замок и пойти на могилу. Но Эммануэль говорила ей, что это ненормально. Саре понадобилось много времени, чтобы снова обрести душевное равновесие. Только летом она почувствовала себя лучше, и тогда Филипп объявил, что женится на Сесиль Хаутерн. Саре было жаль его, но она не обмолвилась об этом ни словом. Они собирались жить в его лондонской квартире, но большую часть времени проводить в Вайтфилде. Сара собиралась держать там своих лошадей. Филипп заверил свою мать, что она может приезжать и жить в охотничьем домике, когда ей только захочется. Они с Сесиль, конечно, собирались занять большой дом. О своих братьях и сестре он даже не упомянул. Саре не пришлось заниматься подготовкой к свадьбе. Все сделали Хаутерны. Свадьба состоялась в их родовой усадьбе в Стаффордшире. Вайтфилды прибыли все сразу. Сара держала под руку Джулиана. Изабель была в нарядном белом бархатном платье и таком же пальто, отделанном горностаем. А на Ксавье был черный бархатный костюмчик. Джулиан выглядел необыкновенно красивым в своей визитке, как и Филипп. Невеста была мила в кружевном платье своей бабушки. Оно было ей немного коротко, и вуаль сидела на голове как-то странно. И если бы рядом с Сарой оказалась Эммануэль, с которой можно было бы посплетничать, она сказала бы, что невеста выглядит ужасно, как длинная сухая жердь, и в ней нет ни очарования, ни сексуальной привлекательности. Она даже не удосужилась воспользоваться косметикой. Но, кажется, Филипп был очень доволен ею. Свадьба состоялась за неделю до Рождества, а медовый месяц они провели на Багамах. Сара задавалась вопросом, что подумал бы о них Вильям. Она вернулась в Кларидж в подавленном настроении. Ей не понравилась первая невестка, и она вдруг задумалась, повезет ли ей с остальными. Жизнь такая странная, и дети поступают так странно. Живут своей собственной жизнью, по-своему, и выбирают таких людей, которые не нравятся никому, кроме них. От этих мыслей она почувствовала себя еще более одинокой без Вильяма. Это было первое Рождество без него. Год с тех пор, как он умер. В день Нового года Ксавье исполнится 2 года. Воспоминания переполняли ее. Но когда в сумерках они медленно подъехали к замку, Сара увидела там стоящего мужчину. Что-то в нем показалось ей таким знакомым. Она подумала, не сон ли это? Присмотревшись внимательно, она убедилась, что не ошиблась. Это был он. И на мгновение ей показалось, что он почти не изменился. Он медленно подошел к ней с нежной улыбкой, а она только молча смотрела на него. Перед ней стоял Иоахим.